Вы приехали к нам, чтобы в какой-то степени немножко разогреть наш народец, а заодно и мускулами поиграть. Не только поиграть, но и костьми лечь, если дело потребует, — невозмутимо добавил Карелин. Какая ужасная точка зрения. А вы предлагаете спокойно смотреть, как будут губить нашу землю? Да бросьте вы, — раздраженно отозвался Алтунин. Вопрос о строительстве завода в нашем районе поднимался еще 15 лет назад. На сей счет существовало соответствующее постановление. Просто руки не дошли, что называется, средств. Ну и радовались бы. Неужели вы не понимаете, что от завода будет больше убытков, чем прибыли? Нарушится экология, окажется зараженная земля. Ваши овощи Москва покупать просто не будет. Сейчас у многих москвичей здесь свои дачи, но ведь они съедут в одно лето. Зачем им такая земля? В городе подешевеют квартиры, потеряют ценность садовые участки, а это прямые убытки и району, и людям. Какой вам от этого профит? Критиковать, голубчик, всегда легче. А что бы вы сделали на моем месте? Карелин заглянул в измученные бессонницей глаза главы районной администрации, почувствовал, что вся его враждебность к этому человеку становится менее отчетливой. Надо не новые производства строить, а реконструировать старые. И если уж строить, так что-то органически связанное с окружающей средой. Хотите, я в аренду Сретенское возьму? Есть у меня проект оздоровительного комплекса. Обалдеть можно. Не лажа какая-нибудь, настоящее прибыльное дело. Окупится быстро. И району прямая выгода. Что вы плетете? Какая реконструкция? Где вы инвестиции найдете под эту реконструкцию? В городе предприятия на боку лежат. Федерального значения, заметьте. А вы тут мне сказки рассказываете про районное производство. Да кто сунется в наш район? Кому он нужен? Не смешите вы меня своим оздоровительным комплексом. Мне в год 3 районных бюджета предлагают. 3 бюджета! А вы про какой-то комплекс говорите. Мелочь, ерунда. Да даже если бы я и клюнул на это, ваш комплекс кардинально не решит проблемы региона. «Увлекающийся вы человек, Глеб Денисович», — усмехнулся Карелин. «Это вам сейчас сладкие песни поют. А когда дело дойдет, еще неизвестно, куда эти бюджеты поплывут. Да хоть бы и заплатили шейхи-фельдсманы. Вы что же думаете, область так вам и отдаст эти деньги, за здорово живешь? Ждите, как же». Все в центр уйдет, а вам действительно останется мелочь. И будете вы посвистывать с пустым карманом и загаженной природой. Я же тоже не вчера родился. За моими плечами крупнейшая медицинская фирма, с которой сотрудничают медицинские центры Америки, Австралии, Швейцарии. Мы вплотную работаем с медицинской академией имени Сеченова. И, поверьте, не 1 миллион долларов через мои руки прошел.